Милосердный Бог, ты в любви ко мне велик. Я иду с хвалой к тебе, но как беден мой язык. На руках плоды несу, то, что ты произрастил. Солнце теплым и дождем землю нашу ты несу, то, что ты произрастил, солнцем теплым и дождем землю нашу оросил. За небес простор, что раскинут над землей, сотни птичьих голосов душу всколыхнут порой. За залитое зерно, что склонилось до земли, за душистый свежий хлеб на столе моей семьи. За залитое зерно, что склонилось до земли, за душистый свежий хлеб до небес хвали звучат. Не в горы и холмы эту песню повторят. Пусть молитвой поминай вознесутся все сердца за любовь, что дарит нам благодатная рука. Пусть молитвой поминай дарит нам благодать.